Глава 20, часть 4. Выдумки Миркиной опроверг Камолов, начальник авторского коллектива мемуаров Жукова. Цитата. И почему кому-то кажется, что упомянуть имя Брежнева, автора воспоминаний и размышлений, вынудили? Разве личность Брежнева в годы, когда создавались мемуары, все мы оценивали так же, как сейчас? Литературный источник. «Красная звезда», 12 января 1989 год. Мысль Камолова. Сейчас-то мы над Леонидом Ильичем посмеиваемся. А когда он был у власти, все мы, авторы жуковских мемуаров, считали его выдающимся полководцем. И в мемуары вписали от чистого сердца, без подсказок со стороны. Камолов развивает свою мысль и ее доказывает. Цитата. В мемуарах в таком же контексте упомянут не один Брежнев. Речь идет и о Косыгине, Паталичеве, Хрущеве. Мне доподлинно известно, что когда Косыгин прочитал о себе в книге, он не поверил, что Жуков так тепло о нем отозвался, и попросил оригинал. И когда убедился в подлинности руки Георгия Константиновича, успокоился и был удовлетворен. Литературный источник. «Красная звезда», 12 января 1989 год. Аргумент убойный. Допустим, что Жукова вынудили прогнуться перед Брежневым. Но кто вынуждал его вести себя так же в отношении Косыгина и Паталичева? Во время войны Алексей Николаевич Косыгин был аппаратчиком высокого ранга. Но таких были сотни. А вот в момент, когда авторская группа лепила нетленное творение Жукова, Косыгин поднялся высоко. Он был главой правительства, вторым после Брежнева человеком в Советском Союзе. Никто не заставлял Жукова вспоминать про Косыгина. Но Косыгин был в мемуары вписан. Мол, без вождей такого типа не видать нам победы. Когда Косыгина вписывали в самую правдивую книгу о войне, Жуков почему-то не протестовал. И буря на его даче почему-то не бушевала. Гром не грохотал, и молнии не сверкали. И никому в голову не приходит сейчас заявлять, что Жукова заставили вписать Косыгина. С 1941 по 1946 год, то есть на протяжении всей войны, Николай Семенович Паталичев был первым секретарем Челябинского обкома ВКПБ. Вот что о нем написано в мемуарах Жукова. Цитата. «Огромную организационную работу провел, в частности, Челябинский обком ВКПБ под руководством первого секретаря Паталичева. Человек большой энергии, высоких организационных способностей. Николай Семенович много сил и творческой энергии отдал перестройке работы промышленных предприятий области, организации четкой взаимосвязи их между собой. Его неутомимость в достижении задач, поставленных партией, не раз отмечалась правительством». Литературный источник. «Воспоминания и размышления», 2003 год, том 1, страница 295. Сталинско-ленинско-нобелевский лауреат Михаил Шолохов стиль Жукова ценил по высшему разряду. Цитата. «Писателям-профессионалам иной раз нелегко тягаться с такой литературой». «Чую сердцем, как только прочитал Михаил Александрович Шолохов про товарища Паталичева, про неутомимость в достижении задач, так сразу и разомлел, и в Жукове собрата признал. Таких, как Паталичев, у Сталина были целые стада в областях, краях, республиках, наркоматах, государственных комитетах, в армии, на флоте, в НКВД. Пути Жукова и Паталичева на войне никогда не пересекались. Уж слишком глубоко в тылу сидел товарищ Паталичев. Но стратег, вернее, те, кто писал его книгу, в восторге. Ах, какой руководитель! От чего восторг? От того, что в момент написания мемуаров товарищ Паталичев был министром внешней торговли Советского Союза. Верю, никто перед Жуковым не ставил ультиматум: не впишешь Николая Семеновича Паталичева в свой мемуар, не опубликуем твою книгу. А раз ультиматум такой не ставился, значит, Паталичев вписан не по указанию сверху, а по инициативе снизу. У Миркиной узор не вяжется. Брежнева навязали, а вот Паталичева, от которого благополучие Жукова никак не зависело, мы в мемуар вписали по собственному, верноподданническому почину. Анна Давыдовна Миркина, если ваше халуйское сознание продиктовало по собственной инициативе кланяться какому-то Паталичеву, то уж Брежневу вы клали поклоны без принуждения. Непонятно и другое. Жуков якобы писал книгу не ради денег и сиюминутной выгоды. не ради благосклонных улыбок партийных идеологов, а правды ради, писал для вечности в расчете на одинокого архивариуса, который через много лет после смерти великого стратега, может быть, найдет рукопись и узнает истину. Но зачем же в этом случае марать рукопись халуйскими поклонами Брежневу, и тем более Косыгину и Паталичеву? И еще, никто не принуждал Жукова и авторов его мемуаров обзывать армию безмозглой и преклонять колени перед коллективной мудростью Центрального комитета. Жуков вылизал коллективную задницу Центрального комитета, и никто не видит в этом ничего зазорного, и никто не говорит, что его заставили. А вот когда он бросился полировать индивидуальную задницу генерального секретаря, так тут же нам объясняют, его бедного заставили. Говорят, что Жуков хотел донести правду о войне, потому вынужден был на компромиссы идти. Тоже правильно. Но каждая проститутка именно так свои действия обосновывает, жестокой необходимостью. Ну а насчет правды, которую Жуков хотел донести –